Возвращение младенческой мастурбации. Сексуальные возбуждения младенческого возраста снова появляются в упомянутом детском возрасте либо как центрально обусловленное щекочущее раздражение, требующее анонистического удовлетворения, либо как процесс, похожий на полюцию, которая аналогично полюции в период полового созревания, дает удовлетворение даже и без помощи какого-нибудь действия. Последний случай чаще встречается у девочек, а также во второй половине детства. Причины его не совсем ясны и, во всяком случае, не обязательно ему должен предшествовать период более раннего активного онанизма. Симптоматика этого сексуального проявления очень скудна. Вместо неразвитого еще полового аппарата начинает действовать в основном мочеиспускательный аппарат в качестве его опекуна. Большинство болезней мочевого пузыря – этого времени сексуальные заболевания энурезис ноктурна, ночной энурез, соответствует такой полюции, если только он не является следствием эпилептического припадка. Для нового проявления сексуальной деятельности имеют значение внутренние и внешние причины. В случаях невротического заболевания симптоматика предполагает их наличие, а с помощью психоаналитического исследования можно полностью выявить и те, и другие. О внутренних причинах речь пойдет ниже. Случайные внешние поводы к этому времени приобретают большое и неприходящее в течение длительного времени значение. На первом месте находится влияние соблазнения, которое преждевременно делает ребенка сексуальным объектом и знакомит его при оставляющей глубокое впечатление обстоятельствах с удовлетворением, исходящим из генитальной зоны. Впоследствии ребенок оказывается вынужденным анонистическим путем возобновлять это удовлетворение. Такое влияние может исходить от взрослых или от других детей. Не могу не признать, что в своей статье в 1896 году я переоценил частоту или значение этого влияния, хотя еще не знал тогда, что и оставшиеся здоровыми индивиды могли иметь в детском возрасте такие же переживания, и потому придавал соблазнению больше значения, чем факторам данной сексуальной, конституции развития. Эллис, в добавлении к своему труду о сексуальном чувстве, приводит несколько автобиографических отчетов лиц, которые остались в дальнейшем по большей части нормальными, об их первых переживаниях в детстве и о поводах к этим переживаниям. Эти сообщения страдают, понятно, тем недостатком, что не содержат доисторического периода половой жизни, покрытого инфантильной амнезией, который может быть дополнен только при помощи психоанализа у уставшего нервно больным индивида. Но эти сообщения все же ценны во многих отношениях, и расспросы подобного же рода заставили меня сделать упомянутые в тексте изменения, предполагаемой мной, этиологии истерии. Само собой разумеется, что нет необходимости в соблазнении, чтобы пробудить сексуальную жизнь ребенка, ибо такое пробуждение возможно само по себе по внутренним причинам. Полиморфно-извращенные склонности. Примечательно, что ребенок под влиянием соблазнения может стать полиморфно-извращенным, что его можно соблазнить на всевозможные извращения. Это говорит о том, что у него есть склонность к этому в его конституции. Соблазнение потому встречает так мало сопротивления, что душевные плотины против сексуальных излишеств, стыд, отвращение и мораль в зависимости от возраста ребенка еще не воздвигнуты или находятся в стадии образования. Ребенок ведет себя в этом отношении так, как любая невоспитанная женщина, у которой сохраняются такие же полиморфно-извращенные склонности. Такая женщина в обычных условиях может остаться сексуально нормальной, а под руководством ловкого соблазнителя она приобретает вкус ко всем перверсиям и прибегает к ним в своей сексуальной деятельности. Той же полиморфной, то есть инфантильной склонностью пользуется проститутка в своей профессиональной деятельности – а при колоссальном количестве проституирующих женщин и таких, которым следует приписать склонность к проституции, хотя они не стоят на панели, становится в конце концов невозможным не признать в такой склонности ко всем перверсиям нечто изначальное, что присуще каждому человеку.